Глава сороковая. Не приходя в сознание. Этот запах настолько едкий, что мертвых из могилы поднять может. Алина резко вздохнула и закашлялась от нашатыря, который ей подсунули под нос. Почти сразу открыла глаза, но пришлось еще немного поморгать, чтобы сфокусировать зрение. Над ней нависала какая-то тень. Голова кружилась, поэтому она вновь прикрыла глаза. Только где она находится? Руки автоматически опустились по сторонам тела и вцепились пальцами во что-то мягкое, напоминающее плед на ее кровати. Она дома. Снова приоткрыв глаза, она захотела потерять сознание обратно. «Нет, так нельзя! Это нечестно!» Все в порядке. Спокойный, хриплый, но все же знакомый голос. «Все хорошо. Тебе не кажется». Стас отвернулся на мгновение, чтобы поставить пузырек на тумбочку и снова обратил свое внимание на нее. Алина часто задышала. Из груди ее рвалось что-то горькое, сдобренное слезами. И когда он нежно провел рукой по ее волосам, оглядел с такой любовью в глазах, она все же не выдержала и всхлипнула. Слезы покатились сами собой на виски. «Стас!» – прошептала она почти без звука, потому что голос внезапно пропал. Это ведь и правда был он. Заросшие почему-то волосы стали заметно длиннее, усталый. Но он, знакомые и любимые черты красивого лица, которое даже борода не могла испортить. Как она могла не разглядеть его раньше? Как это возможно, что он жив? Что он здесь, а не под травой по колено? Она резко вскочила, обхватывая его за шею, и вжалась, что из силы, глубоко вдыхая, чтобы не задохнуться от нахлынувших чувств. И он был настоящим под ее ладонями, его плечи, волосы. Алина уткнулась в его шею, даже запах моря пробивался сквозь чужую и ненастоящую сигаретную вонь. Стас неловко согнулся и оперся рукой на кровать, чтобы не упасть. Обнял ее в ответ и погладил по голове, стараясь успокоить. И было почему, ведь ее накрывало самой настоящей истерикой, как девятым валом. «Как? Боже мой, как? Ты живой, ты настоящий, Стас!» Алина, задыхаясь, целовала его сквозь слезы и все равно не могла поверить, что это не галлюцинация и не сон, не кошмар после происшедшего. Может, Вадик ее все-таки пырнул в печень, и она на том свете? В персональном раю, где есть все, что ей нужно? Тот, кто ей нужен? Барсов, живой и любимый. Страшная мысль пронзила ее, и Алина оторвалась, чтобы испуганно расширить глаза. «Вадик, где он? Он же обещал его убить в любом случае!» «Все хорошо», — ответил Барсов, немного распрямляясь. «Его увезли уже. Ты в безопасности». «Не я, ты! Он хотел... Он сказал, что убил тебя!» Перед глазами Алины снова замелькали жуткие картины, снятые камерами наблюдения. Стас болезненно поморщился и выпрямился, выпутавшись из объятий, нависнув над ней у кровати. Алина села ровнее и увидела Бугая, друга Барсова, который входил в комнату и нес в руке стул с кухни и тот самый костыль, что Стас использовал как оружие. «Держи, присядь уже», — заботливо подставил стул он. «Спасибо». Стас сел и потер ногу, которую в драке ударил Глухов. Первой мыслью было, что это последствия удара, но костыль, если бы он был прикрытием, как и борода, то не стоял бы сейчас здесь. Алина перевела взгляд на друга Стаса. Тот все еще выглядел сурово, но не так мрачно, как в тот день, когда он провожал ее в аэропорту. Теперь-то ей было понятно, что он знал о том, что случилось несчастье, но не говорил Алине. Она села на кровати, хотя все ее нутро тянулось к человеку на стуле, чтобы цепиться в него, вклеиться, врасти и больше никогда не отпускать. Сердце все еще гулко билось в груди, а глаза не могли наглядеться, осматривая каждую новую черточку его лица. Казалось, что взгляд Барсова, полный неподдельного страдания и в то же время огня, говорит о том, что он тоже хочет этого, но пока не может. «Я разберусь сегодня с Глуховым и бумагами», — произнес Бугай, глядя то на Стаса, то на Алину. «Вам обоим надо отдохнуть. Тебе точно не нужен врач?» — он кивнул на ногу Стаса. «Точно», — нахмурился Стас, потом с сомнением пошевелил ногой. «Надеюсь. Посмотрим утром». «Ладно, звони, если что понадобится. Васильев подежурит у тебя в квартире, пока ты здесь. Хорошо, спасибо, Саш. И без фокусов, — пригрозил он пальцем. Да куда я денусь? Стас улыбнулся уголком губ, кивая на костылю стула. Алина смотрела на Сашу с сожалением и чувством вины. «Мне очень жаль», — произнесла она, надеясь, что он поймет, о чем это сожаление и просьба о прощении. Она пожалела не только обо всех своих словах тогда, но даже и мыслях. «Забудем об этом», — он поднял руку на прощание. «Увидимся позже». С этими словами он спокойно вышел и закрыл за собой входную дверь с громким щелчком. Наконец-то они вдвоем. Алина не могла поверить, что все это возможно. Ее снова начинало потрясывать, но пришлось взять себя в руки. Как с ним говорить теперь? Она так виновата. Ее последние слова по телефону были не просто ужасны, они были чудовищны, в то время как он пытался ее предупредить, спасти. Спустя дни и недели она смогла расшифровать то безумное послание из набора букв и знаков «Вернись в отель сейчас» и «Прости». Она сказала ему, что он оказался таким же мудаком, как и все, а он пытался спасти ее до самой последней минуты, последнего вздоха той жизни, которую, она была уверена, в итоге потерял. Но вот он живой сидит перед ней и тоже не знает, как начать. Почему? Все, что смогла спросить она, протягивая руки к лицу и смахивая бегущую влагу, чтобы Стас не видел ее слез. «Это было не мое решение», — со вздохом ответил он и опустил глаза. «Мне об этом рассказали спустя пару недель, когда я пришел в себя. Пока я был в коме, меня вывели с оперативной работы, устроили скромные похороны и даже в новостях какую-то заметку сделали, заметая следы. В больнице оформили все бумаги, будто я умер на столе у хирургов. Не приходя в сознание». Алина прикрыла рот рукой, чтобы из него не вырвалось ничего лишнего, вроде жалких рыданий, и покачала головой. «Мне...» — с трудом проговорила она. «Мне сообщили только в Москве, когда я была уже дома. Саша написал. И я вернулась. Я не верила...» — она покачала головой. «Не хотела. Не могла в это поверить». Стас раздумывал недолго. На лице его... была неподдельная мука, и потому он с трудом, но пересел на кровать колени и притянул ее к себе, тут же вжимая в широкое плечо. Его горячая ладонь начала гладить ее по спине в успокаивающем ритме. «Мне тоже сказали о том, что ты приезжала. Навела там шороху». Стас чуть усмехнулся. Саша все рассказал. «Я искала тебя, твою...» Язык не поворачивался сказать слово «могилу». «Хотела...» Слезы так душили, что сложно было говорить. «Попрощаться?» — помог Стас. «Остаться!» — она силой вжалась в него, комкая толстовку на спине. «Девочка моя!» — Барсов покачивал ее, как ребенка. «Если бы я только знал, что тебе придется пройти через все это, я бы этого не допустил. Но, к сожалению, я не мог ни на что повлиять. Я долго приходил в себя. Когда очнулся, тебя уже давно вернули домой». «Тебе было плохо? Он, Вадик, правда тебя сбил?» «Да, правда». Стас немного содрогнулся, и Алина это почувствовала. Нога до сих пор не зажила, сложный перелом. Титановую пластину вставили, и голова теперь болит часто. Алина чуть отстранилась и посмотрела глазами, полными слез, на его лицо. Провела кончиками пальцев по розовому шраму возле брови. «Сказали, чудом не умер от отека мозга», — буднично объяснил он. «Думаю, кто-то там наверху решил, что мне еще рано, потому что я не сделал кое-что очень важное». «Что?» — Алина моргала слипшимися мокрыми ресницами. «Не сказал тебе прости за все то, что наговорил перед твоим отлетом. Я думал, что так защищаю тебя, что ты разозлишься, улетишь и забудешь меня, как страшный сон. Я хотел извиниться, когда шел к тебе в отель. Понял, как больно тебе сделал, и не смог с этим жить». Он смотрел на нее с горьким сожалением и гладил рукой по волосам. «Ты простишь меня?» «А ты меня?» — вместо ответа спросила Алина, кладя ладонь на его щеку. «Простишь меня за все?» «Давно простил». Он приближался к ней, взгляд его опускался к ее губам. «Я?» — тихо прошептала Алина, поцеловала его, вжимаясь всем телом. В голове зашумело, зазвенело, В груди застучало бешеным ритмом, но в душе вдруг стало так светло и легко, и все встало на место. Огромная кровоточащая дыра словно зарастала цветами с каждой секундой прикосновения любимых губ. Борода так непривычно кололась, но это был он, ее нежный барс, его мягкие губы, по которым она так скучала, по этим поцелуям, что дороже, чем любые сокровища и подарки, по его дыханию, запаху, теплу, любви, которая сочилась из каждой клеточки его кожи, прогревала Алину до самых косточек, до сердцевины и средоточия души. И никто не смог бы ее убедить в обратном. Ей не нужны были слова признаний, когда она чувствует любовь всем телом и дарит точно такой же в ответ. «Я не жила без тебя». Разорвав поцелуй, они снова обнялись. «Ты был неправ». «Да, был, когда говорил все это. Но я так не считал». «Почему?» Алина заглянула в его блестящие глаза. «Потому что мне было плохо каждую минуту без тебя. И если бы все сложилось наоборот, и ты мне сказала, что я тебя не люблю, и это иллюзия, я бы не согласился, потому что я точно знаю, что я люблю тебя. Я люблю тебя, Алина».